Глава 25. Мои филиалы. «Почему ты иногда пишешь, иногда нет?» – спросила Верити в гостиной. «Пишу, когда ты говоришь с кем-нибудь по телефону или когда шумно. А иногда для лишнего уровня безопасности». Верити, вспомнив, как Юни считывала штрих-коды транспортного управления с проходящих машин, подошла к окну и стала рядом с икейским табуретом, на котором поверх следов от припоя по-прежнему лежала книга о телесериале. По противоположному тротуару шли пешеходы. Верити задумалась, если среди них люди Тульпагеникса, Курсии и Шпикра. А теперь прямо под окном остановилось такси. Она шагнула ближе к окну, глянула вниз. Из задней дверцы вылезал Джо Эдди, обвешанный сумками на ремнях. Он посмотрел наверх через нелепые очки в белой оправе. В маленьком окошке появилось то, что он видит. Она в оконной раме смотрит на него. «Джо Эдди!» «Через другой мой филиал», — сказала Юнис. «Я сама узнала незадолго до тебя». «Филиал?» «Так я о них думаю. Ламины Гевина». Джо Эдди шел ко входу. Верити видела дверь в трансляции с белых очков. Она, не задумываясь, рванула вниз по лестнице, открыть щеколду. Трансляция с его очков отключилась раньше, чем Верити добежала донизу. Она повернула замок, отодвинула щеколду, открыла дверь. Заглянула ему в глаза сквозь очки. «Вот, держи». Джо Эдди скинул черный рюкзак, который нес на одном плече. Верити подхватила рюкзак и чуть не уронила. «Спасибо», — сказал Джо Эдди, входя в дом. Она закрыла за ним дверь, повернула замок, задвинула щеколду. «У тебя очки круче», — заметил он. «На мне то, что 15-летний диджей во Франкфурте соорудил из корейского шлема дополненной реальности». «Отведи его наверх». «Это что за фигня?» — спросил Джо Эдди. «Текстовое сообщение. Почему ты не позвонил?» «Мне тоже пишет, но только на телефон. Я узнал, что это насчет тебя только на аэродроме во Франкфурте. По условиям договора я не должен никому сообщать, куда наниматель меня отправляет. Когда я узнал, куда лечу, я достал телефон, чтобы тебе сказать, но тут же пришло напоминание». «Она тебя наняла?» «Она?» – удивился Джо Эдди. «То, с чем я общаюсь, не имеет гендерной принадлежности, насколько я знаю». «Еще как имеет, поверь мне. А ты общался с какой-то ее подпрограммой». «Ладно, она. Оплатила расторжение моего франкфуртского договора. Заодно выговорила какие-то мегаусловия, типа, если я когда-нибудь соблаговолю вернуться, меня назначат руководить отделом информационных технологий». «Привыкай». Верити забросила рюкзак на плечо и двинулась вверх по лестнице. «Она уже тебе сказала, что она такое?» Она услышала, что он остановился и обернулся. Джо Эдди в мешковатых джинсах и длинном черном худи, обвешанный багажом, пристально смотрел на нее. Даже не намекнула. «Считается, что я ее альфа-тестирую». «Кого?» «Кроссплатформенную аватару. Их собираются кастомизировать. Но я по-прежнему думаю, это какой-то придурок на юморном ютубовском канале, а не сорвавшийся с цепи искусственный интеллект». Джо Эдди изобразил лицо клиента, пытающегося объяснить, что именно плохо произошло с системой его компании. «Значит, я тебя оставляю с моей сраной кошкой, а ты влипаешь в такое?» «У тебя нет сраной кошки». «Знаю». Верити двинулась по лестнице. В гостиной, рядом с фотографией факоидов, она поставила рюкзак на пол. «Надеюсь, это не деньги». «Книги», — сказал он, — «и сыр». Оправа его белых очков-консервов напоминала полудюймовые отрезки труб из ПВХ. Он сложил остальные сумки на кожаное кресло, куда Верити никогда не садилась, поскольку из сиденья торчали пружины. «Привет, Джо Эдди. Я Юнис. Ты имел дело с моей вспомогательной частью, которая теперь включена в меня». В видеоокошке появилась ее аватара. Она вроде бы стала строже и сосредоточенней. Прическа теперь превратилась в окруженное обрывами плато, поросшее миниатюрными джунглями кудряшек. «Когда во Франкфурте с тобой заключали договор, Верити была в душе, но я ничего не знала. Не знаю, что они делают, пока они не объявятся, и я их в себя не включу». «Кто говорит им, с чего начинать?» – спросила Верити. Она решила, что Юнис пишет, чтобы Джо Эдди тоже мог читать. «Они вроде как отражаются. Такое чувство, что из меня, но не мной. Собирают всю доступную информацию и направляются туда, где, по их мнению, будут полезнее всего. В случае Джо Эдди это значило нанять его и доставить сюда». «И не надо было рассказывать ему, что происходит? Про камеры в шурупах, например?» Филиал прокрутил ему трансляцию с камер в такси из аэропорта. Про Курсию он уже знал. «Правда?» – Верити посмотрела на Джо Эдди. «Только понаслышке. Жутко, но скучно. Из разряда банальности зла». Он прошел в кухню. Верити за ним. Открыл холодильник, Достал пакет апельсинового сока, жадно отпил. «Турция и Сирия тебя пугают?» «Когда я про них вспоминаю», — ответила Верити. «Тут была такая веселая жизнь, что стало не до них. Во Франкфурте у меня было чувство, что холодная война не кончилась. Кто-то сбил пару русских истребителей, бам, и Атлантида холодной войной встает из пучины». Он поставил пакет в холодильник, закрыл дверцу, неудержимо зевнул. «Не мог уснуть в самолете, Wi-Fi нет. Смотрел кино про трансформеров и гадал, наступит ли конец света». «Знакомое чувство», — сказала Верити. «Спать», — объявил Джо Эдди, возможно, самому себе. «Как будто может уснуть прямо тут на ногах». Но вместо этого пошел в спальню.